а на тропинке-то, что в снегу от сарая протоптано, стоит вроде как гриб-дождевик. Да здоровый такой, и шевелится. Что же это такое, думаю, среди зимы гриб шевелится? Потом пригляделась, батюшки, вроде человек, только странный какой-то, ростом с полметра, а голова точно вроде гриба, белая, круглая и шершавая с виду, а лицо маленькое, сморщенное, словно печеное яблоко. А тело так вообще меньше головы. Глядит он на меня, шевелится и приседает вроде. Потом вдруг раз — руку протянул. Я, конечно, заорала и ведром в него швырнула. Тут этот гриб как прыгнет назад. Что-то полыхнуло, и молоко из ведра вверх выскочило. Я, знамо дело, бежать. В избу влетела, отдышаться не могу. Говорю Петру, ну, своему младшему-то. Там какой-то маленький, зелененький, все молоко мне разлил. Вышли мы с ним во двор, друг за друга прячемся. Никого, конечно, на дорожке не нашли, только ведро валяется. А снег вокруг него до земли протаял. Потрогали ведро, а оно теплое, и в обоих боках дырки. И чудные такие, вроде звездочкой насквозь прошило. «Не иначе пришельцы», — сказал Ефим Фомичев. «Если пришельцы, то странно и больно», — возразил ему Семен Воронцов. «Настоящие пришельцы из бластеров палят». «Из бластеров», — поправил Карелин. «Ну да, я и говорю, из бластеров хреначат. И от тех бластеров дырки круглые должны быть, а вовсе не звездочками», — с видом знатока прокомментировал бывалый тракторист. «Это тебе, Пелагея, искушение было», — задумчиво произнес дед Лука. «Да ну тебя, Баскервиль!» — проворчал ему в ответ Ефим Фомичев. «Ты везде бесов видишь. Ведь сам говоришь, они духи бесплотные. Как же они могут тогда звездами по ведрам пулять?» «Звездами по ведрам — это что? Так, мелочь, семечки. А я на твоем месте, Пелагея, около дома крещенской водой покропил бы». «Что же я, глупая, что ли? Понятное дело, покропила, да еще и сама выпила». «Да ну! И что, пришелец?» «Какой пришелец? А, этот, зелененький? Нет, больше не появлялся». «А ты случаем, Пелагея, еще перед этим первочка-то не тяпнула?» Так и не поверив в эту историю, подзадорил ее Ефим Фомичев. «Глюки это были у тебя, а никакие не пришельцы». «Сам ты глюки!» — вскинулась Пелагея. «Ты вот скажи, какого лешего с голым задом бегаешь по весне у себя между грядок? Вот у тебя-то они и есть, эти самые глюки». «Глупая ты, Пелагея», — прищурил хитрый глаз дед Лука. «Это обряд у него такой — бегать перед огурцами со спущенными портками. Потому по осени они у него и вырастают, как это самое». Все прыснули от смеха.